раз не пишется. Не пиши. Плети обереги. Оборачивайся волчицей. А она придет. Она обязательно постучится. Вот тогда будет вовремя. Бросай все. Навстречу спеши. Разводи костры. Закрывай глаза. Не выпускай перо. Всем телом впитывай. Запоминай. Выливай на бумагу. Праздный. Был до этого день, а может месяц хмельной и праздный. А теперь все давно далеко не важно. Его ребро. Разве ты только это? По звуке шаманских бубнов вспоминай, как кружились звезды пчелиным роем, как планеты дотанцевали и стали строем. Вспоминай и рассказывай голосами оживших духов.